Глава 21. Под утро в кабинет императора зашли молчаливые слуги и уложили заснувшего перед портретом императора на диван. Меня отнесли в покои спящей принцессы. Пришло письмо от Моргина. «Филин, мы грохнем его величество через 36 часов. Лучше бы тебе появиться. Ты пропустишь все веселье. Пиши!» «Все скоро закончится. Надо бы сообщить императору о том, что произойдет, и спокойно умереть. Лена, я не хочу разгадывать эту загадку. Она любила другого человека, а не то, во что я превратился. Хорошего, доброго парня, а не сумасшедшего, который может только обращать в пепел то, к чему прикасается. Мидас третьего тысячелетия». Внутри как-то сразу стало легче. Скоро все завершится, скоро я умру. Эта мысль грела. Я гипнотизировал очередную мышку в кормушке и пытался понять, что же я упустил. Что-то мешало, что-то было не так. Чесалась пятка. Какая нафиг пятка? Дозволяю говорить. Хозяин скоро сдохнет. Хозяину малость осталась. Хозяин мудак. Уха-ха. Чего вам, убогие? Скоро все умрут, нам скучно. Да за что мне такое наказание? Подыхать в компании двух обиженных носков. Ну, черт с вами, понял, осознал, извините меня, пожалуйста. Надо было вас сделать супер-пупер ножами или перчатками, а лучше парными клинковыми кастетами, крушить вами врагов, поить кровью, а не заставлять нюхать мои ноги. А теперь помолчите, пожалуйста. О, левый, кажется, дозрел. Не, правый, хозяин не фрукт, он не дозрел, он прокис, он сдался. Что это значит, левый? Что мы будем свободны? Ура! Правый, наконец-то мы избавимся от этого позора. Молодцы, хвалю, научил. Давайте вы оба обсудите меня через недельку. Я сдохну и не буду отравлять вам жизнь своим существованием. Может, даже раньше. Не, так неинтересно. Короче, у нас предложение. Выгодное предложение, очень. Но? Мы поможем тебе. Мы спасем тебя. Из чего вдруг аттракцион такой невиданной щедрости? Что я должен буду? Душу? Она уже трижды перезаложена. Нахрена нам твоя душа? Мелкая, гнилая, жалкая. Но! Я же извинился. Ты отпустишь нас. Ты откажешься от мифической вещи. От вещей. Добровольно. Да идите к черту, отпускаю вас. Идите, ползите, катитесь на все четыре стороны. Он говорит серьезно. Так, давай идеи, что можно сделать. Что-то я не понял. Вы же вроде собираетесь мои проблемы решать. Ну, хорошо. Можно предотвратить покушение на дочку императора. Но нужен убийца. Его нет. Бред. И как ты собираешься мешать убийству? Насру в бокал с ядом. О, левый, у него точно есть стиль. Пусть теперь найдет убийцу. Я понял, бред. Полечу к алхимику, напью зелье повышения интеллекта. Этим залегендирую резко поумневшего себя. Потом буду предотвращать теракт. Наивный. Хором. Думай. Сутки спустя. Все, больше ничего придумать не могу. Левый, у мальчика точно есть потенциал. Ага, лет через 50 человеком будет. Так если ваша помощь в том, чтобы зарезать все идеи мои, то я полетел сдаваться. Стой! Хором. Учись, внимай, завидуй, молча! Хором. Я заткнулся. Слева от меня внезапно замерцал воздух. Ныряй в портал! Я послушал приказ от носка. Уже будучи уверенным в том, что лечить меня после такого можно только лоботомией. И нырнул в марево, взмахнув крыльями. Благо была ночь, и всех этих спецэффектов никто не заметил. В следующее мгновение я обнаружил себя в какой-то квадратной трубе. Перед лицом пластиковая решетка воздуховода, за решеткой офис. Офигевая от своей человеческой формы, от того, что офис был вполне себе нормальным по моим меркам, то есть века 21-го, а еще от происходящего в стенах этого офиса. Люди, обычные люди, сидели в раздельных кабинках и звонили по телефонам. «Здравствуйте, я могу поговорить с Адашевым Виктором Евгеньевичем?» «Виктор Евгеньевич, вы не погасили задолженность по кредитному договору в размере 200 тысяч рублей. Почему вы это не сделали?» «Если вы не погасите задолженность в течение 3 дней, мы подадим на вас в суд за мошенничество, и вы сядете в тюрьму на 3 года с конфискацией имущества». «Слушай меня, Виктор, я тебя найду, слышал? У меня есть телефоны твоих родных, я найду их, пусть продают жилье и гасят твои долги. Ты деньги брал у людей, и ты и вернешь, понял?» «Коллекторы, мать моя женщина». В течение нескольких часов я тихонько наблюдал за работой обычной конторы по выбиванию долгов. И что это значит? «Молчи, не шевелись и жди». «Хорошо, хорошо, внемлю, о великие хранители потных лодыжек». «Вот хамить не надо. Мы же можем ничего и не делать». «Все, молчу, молчу». Коллекторы разошлись. Видимо, рабочий день закончился. «Теперь вылезай и иди к столу их главного. Только тихо». Осторожно снимаю решетку, слезаю. На мне джинсы, футболка и куртка. На ногах кроссовки. Подхожу к столу. «В столе, второй ящик». Открываю. Тонкая папка с подписью «Заложенное имущество должников». «Теперь включай компьютер, найди файл со своим именем, делай документ, что лежит в папке». «Хорошо, однако работают люди. Офигеть». Обнаруживаю себя в списке безнадежных задолженностей. Так, оказывается, я не оплатил кредитный счет на 1500. Телефон. 300 лет под 100% годовых. Да уж, пиздец жесткий. «Теперь переделываем по шаблону заложенное имущество». «Что писать-то?» «Вноси. Артефакт «Поцелуй вечности». Круглый амулет, золотой, инкрустирован 10 крупными рубинами по 40 карат. Находится на сохранении у друзей. Вноси приписку «Скрывает имущество». Добавляй решение суда от 18 ноября за номером 76/775. Распечатывай, печать в ящике выше. Ставь фирмы и к взысканию». Кажется, я понимаю, что ощущают окружающие меня люди. Национальная служба взыскания. Однако. Чисто в порядке хулиганства добавляю. Отдать 10% стоимости владельцу после реализации. «Теперь лезь обратно». «Как я залезу? Там высоко». «Стул поставь, идиот». «Так заметят же». «Тебе не похер?» «А, ну да». Через пару минут я обнаружил себя на своей жердочке. «И что это сейчас было?» «Спасение твоей шкуры, наш юный друг». «А, ну, в смысле, что это вообще такое было?» «Субмир низкого уровня с полномочиями базового управляющего контура. Специально для тебя сделали, между прочим, цени». «Так, я явно что-то не понимаю. Но вот не очень хочу понимать, что именно я не понимаю». «Однако, правый, а мальчик философ». «Какой я вам мальчик?» «Молоденький. И тупой. Почитай потом справку по мифическим вещам». «Убедили. Что дальше?» «Лети в кабинет императора. Двери открыты». Стараясь уже ничему не удивляться, снова машу крыльями и лечу в кабинет. Пусто. На столе императора свернутый в рулон кусок черного пергамента. «Ну и?» «Сиди, жди». «А я что? Я ничего. Сижу, жду». Забрезжил рассвет, стало светлее. В кабинет, хлопнув дверью, влетел властитель. Его взгляд сразу же упал на пергамент. Потом на меня. Взгляд потяжелел. Император хлопнул в ладоши. Через мгновение в кабинете оказалось 10 воинов. И где они раньше были, ни одного знакомого лица. «Архимага сюда, срочно! И начальника охраны! Птицу возьмите на прицел! Шевельнется, стреляйте! Если нужно будет разрушить город для смерти этого существа, не сомневайтесь!» Воины взяли меня на прицел арбалетов и сотворенных заклинаний. Сижу, не шевелюсь. В кабинет зашла принцесса. «Отец, что происходит? Где Зелар?» «Твой Зелар оказался непростым филином. Сейчас разберемся. А ты пока иди в антрацитовую комнату и будь там. Я не хочу потерять еще и дочь. Хотя нет, я сам тебя сопровожу. Я остался наедине с воинами. Было неуютно. Еще через 15 минут император вернулся. К нему присоединились несколько магов. На стенах кабинета засверкали всполохи активируемых заклинаний. На пол легли несколько сотен разных значков, вычерченные мелом, кровью или просто прорезанные в дорогом наборном паркете. Через час непрерывных и непонятных заклинаний маг в капюшоне подошел к императору. «Чисто!» Хозяин кабинета подошел к столу и, сорвав сургучную печать с пергамента, начал вчитываться в текст, написанный, видимо, засохшей кровью. «Все прочь!» Кабинет опустел. Фигура властителя империи неуловимо изменилась. Глаза его заволокло чернотой, черты лица заострились, мягкий камзол стал больше походить на боевой доспех. Он подошел ко мне и заглянул в глаза двумя окнами в бездну. «Хорошо, посланник, я прочел письмо сына. Там сказано, что тебе ведомо, что делать дальше. Если ты обманешь меня, если боги решили посмеяться, если ты ошибаешься, тебе не скрыться от меня даже в смерти, кем бы ты ни был. Слово!» За окном ударил гром. От императора повеяло силой. Даже не так. Силой. Куда там богиня? Твою мать! И это мы собирались убить? Интерлюдия 11. Моргенхант был счастлив. Моргенхант был горд. «Селена, я вот на 100% уверен, это испытание от Филина. Он решил посмотреть, как мы без него справимся». Он шел рядом с Селеной по коридору канализации. За ним, выстроившись в цепочку, шли остальные члены ОПГ имени Филина Олега Петровича, а также трое гвардейцев. «Морген, а вот мне кажется, что что-то мы упустили». Селена рефлекторно погладила аналог кварково-глюонной бомбы. И если в реальности она занимала объем несколько десятков кубометров, то тут помещалась в кармане. «Ну, что мы можем упустить? Императора эта штука наверняка уничтожит, город мы не затронем, а следующий император признает Филина хоть младшей сестрой». «Когда я имею дело с Филином, я задаю себе этот вопрос, даже когда складываю простые числа. Мне вот больше интересно, что мы будем делать с падением репутаций?» Венцер включился в разговор. «Саша, не волнуйтесь. Все падение репутации скажется исключительно на Филине. На нас же по остаточному принципу. Мы тут проходим как приспешники или миньоны. А вот если он в итоге проиграет...» Профессор замолчал, что-то изучая в интерфейсе. «Все равно это было весело. Только хардкор, только отыгрыш роли. В конце концов, есть много миров, не связанных с кругом равновесия. А денег всем нам хватит на несколько сот лет безбедной жизни». «Луи, на тебя Олег плохо влияет». Стив хлопнул жреца по плечу. «Он просто влияет. И вообще, должно же все хоть раз пойти по плану». Задумчиво закончил дискуссию Моргенхант. Коридор окончился арочным проемом, который вел в невысокий зал. Маги кинули заклинания, формирующие 12-лучевую звезду. По вершинам расположился основной состав. Селена встала в центре, остальные расположились по лучам. Последним свое место занял Кошмарик. Полились слова песни активатора. Линии звезды начали наливаться светом. «Они тут! Вперед!» Из многочисленных коридоров зала начали выскакивать игроки и неписи, сходу вступая в бой. Росчерками смерти носились гвардейцы, разрывая на части атакующих. Песня заполнила весь зал, перекрывая звуки битвы. Десятки и сотни нападающих устилали своими телами пол зала. Кровь потекла ручьями, наполняя собой стоки ливневой канализации, смешиваясь с водой дождевой. Где-то наверху началась гроза. К этому были готовы. И вот первые нападающие прорвались к звезде, чтобы развеяться невесомым прахом. Ничего не могло остановить надвигающийся катаклизм. Но тут рядом с Селеной, объятый потоками пламени, замерцал воздух, и из открытого портала вышла пара мужчин в строгих костюмах. Мир замер. «Национальная служба взыскания! Мы забираем поцелуй вечности!» С этими словами один из мужчин вырвал артефакт из рук волшебницы, не обращая внимания на потоки пламени. «На каком основании?» – голос Моргина дал петуха. «Судебное решение! Данный предмет – залоговое имущество!» Все участники действа были готовы возразить коллекторам, но вот магия не работала, но только магия. Сверкнул меч Моргина, но удар в челюсть уронил воина на залитый кровью пол. Дуболом получил пинок в колено, огурец получил хук по яйцам. Выше коллектор не дотянулся и тоже прилег отдохнуть. «Вы не имеете права, уроды!» «Судья разберется, подпишите!» С этими словами коллектор протянул Селене бумагу. Акт изъятия имущества и дешевую шариковую ручку. Та механически подписала бумажку, которая тоже нагло проигнорировала перегретую плазму. Коллекторы исчезли в портале. Время снова возобновило свой ход. Но двигаться все участники не спешили, пребывая в состоянии сильного шока. Звезда мигнула и погасла. «Пиздец!» Дружно изрекла армия хаоса. Ну, кроме кошмарика. «Вперед! За империю!» Вопль из коридора словно обрушил лавину. Кровавая карусель снова завертелась. Конец интерлюдии. «Бля, носки! Что делать, если это какая-то шутка? Перед тем, как император доберется до меня, я доберусь до вас! Клянусь своими мечтами!» Тишина. Это была самая долгая минута в моей жизни. «Правый, он сейчас обделается. Не ссы, все учтено великим ураганом. Лети в северное крыло. Где день сурка у одного из императоров?» Странное ощущение, будто играешь чужую роль в чужой пьесе. Я полетел. Император последовал за мной, вроде неторопливо, но не отставая ни на шаг. Из украшенной двери заперто. Завис над дверью, махая крыльями. Пинок монаршей ноги разнес двери в щепку. Я полетел дальше, уворачиваясь от пары арбалетных болтов. Взмах руки моего спутника и два вечных императорских гвардейца влетают в камень стены, словно в воду. Коридоры залиты светом наступающего утра. Меня обгоняет властитель империи, расшвыривая идущих навстречу разумных. Очередная дверь разлетается на части. Фигура императора размазывается в пространстве, перехватывая такую же смазанную цель. Оглядываюсь. Мужчина, очень напоминающий моего спутника, сидящий в кресле. Рядом действующий император, держащий в руках окровавленный кусок мяса, который, видимо, был тем самым неудачливым убийцей. От куска мяса как раз отделяли голову голыми руками. «Кто вы? Что вам нужно?» Фигуру властителя из прошлого окутала дымка. «Твой внук, я пришел освободить тебя и прервать вечный день твоей смерти. Посланник, действуй!» Как именно действовать, я не понял, но этого и не потребовалось. Носки черными каплями соскользнули с лап и разлились по полу грязной лужей талой воды. Из нее выросла каменная арка. Из арки повеяло диким холодом. По комнате пронеслись неуловимые тени, наполняя мир шепотом, к которому хотелось прислушиваться. Наваждению было невозможно противиться. Скорее, в морозную тьму, что обнимет ласковыми крыльями покоя. Акту незапланированного суицида помешало вылетевшее из арки тело. Я, сбитый на пол, увидел императора. Он замахнулся своим предком, держа за шиворот, словно котенка, и кинул в арку. «Твою кровь отдаю в плату за кровь свою. Да будет легким твой путь, Кристиан, седьмой император Вечной Империи!» Слова падали, как булыжники при камнепаде. Арка исчезла. Исчезло и наваждение. На полу лежал очень знакомый мне молодой мужчина, Аддариэль. Выглядел он плохо. Бледное лицо, костлявая фигура в какой-то грязной дерюге. В руках сын императора сжимал ржавый клинок, впрочем, монструозных размеров. С покрытого инеем лезвия опадали кристаллики тающей крови. Император упал на колени, прижимая сына к груди. Из глаз его лились слезы, и уходила чернота бездны. «Удачи, чмарёныш! Жаль, я не увижу твою морду, когда ты поймешь, что потерял!» «Вы потеряли мифические вещи. Скрытый квест «Загадки мироздания» провален. Штраф. Положительные эффекты любой амуниции уменьшены вдвое. При использовании мифических вещей все положительные эффекты становятся отрицательными. Шанс получения проклятой вещи при выполнении любого задания 10%. Эффект постоянен». Два разноцветных глаза уставились на меня. В них светилась благодарность. «Кем и чем бы ты ни было, существо, да будь моим другом! Ты вернул мне сына!» Посыпались системки. В жилах закипела кровь. Я закричал, возвращая себе прежний облик. «Снова руки, снова ноги! Ура!» Поднимаюсь с пола, разминаю шею. «Кто ты?» Этот взгляд я не могу прочитать. Ах да, подарок биоманта. Кто я, император? Угадай. Я язва на теле этого мира, ветер перемен. Подцепляю когтями краешек лица и тяну, срывая кожу. Тот, кого боятся твои кошмары. Тот, кто 3 недели любовался переодеванием твоей дочки. Тот, кого ищут в твоей империи все. От гвардейцев. Кусок окровавленной плоти падает на пол. До последнего крестьянина. Тот, кто уничтожил твою армию. Кожа стремительно нарастает. Глаза императора снова наливаются тьмой. Тот, кто убил твоего сына. Тот, кто танцевал со смертью под кровавым дождем. Тот, кто вырвал твоего сына из ее прекрасных ладоней. Враг твоей империи, твой друг, филин, несущий хаос. «Твой новый сосед! Заходи выпить пиво! Кстати, как тебя зовут?» Последнее, что замечаю, кулак, летящий в лицо. «Ох, как же мне плохо!» Руки и ноги скованы цепями, во рту вкус крови. Я уже соскучился за подобными пробуждениями. У меня снова все хорошо. Несколько десятков системных сообщений. По традиции, нафиг. Ох, а я не один. Очнулся. О, какие гости. А что так сразу? Я люблю долгие прелюдии. Оглядываюсь. Такая классическая камера. Цепи, решетка, за решеткой тьма. Такая уютная, привычная. Холодный каменный пол, до которого, впрочем, никак не дотягиваюсь. Распят, как бабочка в коллекции. Передо мной старая знакомая. Кожаное обтягивающее одеяние, в руках плеть с крючками, которые в девичестве были рыболовными. «Аватар богини тьмы. Уровень неопределим. Жизнь неопределима». «Ну что, подруга, доставай бумагу, сейчас будешь слушать желание». Девушка улыбнулась, поигрывая плетью. Невидимый взгляду удар. «А-а-а! Что ты творишь, сука бешеная?» «Я тоже скучала. А ты нахал. Люблю таких». Снова удар. Богиня слизывает кровь с хлыста. «А как же договор?» Я очнулся и готов к конструктивному диалогу. Но зол, очень зол. «Ты его уже загадал. Я его уже исполнила». «Ты о чем? Я еще ничего не загадывал». «Загадаешь. Прямо сейчас и загадаешь. Чтобы я помогла тебе разорвать удавку судьбы на шее императора Кристиана. Думаешь, ты один такой умный? Выдернуть вечного императора на другой план пытались и до этого. В том числе и с помощью императора действующего». «То есть?» Я забыл о боли. «Ты исполнила желание, которое я загадаю только когда ты исполнишь мое желание. А если бы я не загадал желание, я бы проиграл наше маленькое пари. То есть ты сделала то, что я еще не просил, чтобы я тебя попросил, а попросить могу, если ты сделаешь. Ха-а-а! Что за нахер? Как такое может быть? Компьютерные программы не должны нарушать причинно-следственные связи. Это... Я же обещала отомстить. Забыл? Вот в чем истинная сила тьмы плана боли. Вот оно истинное могущество. Вот от чего ты отказался. Живи с этим. Удачи, она тебе понадобится. До встречи. Страстный поцелуй, и я один в камере. Хотя не совсем один. Знакомое сияние. Легендарное семя дара богов. Вы можете выбрать форму предмета. Предмет будет обладать собственным разумом и волей, чтобы служить хозяину максимально эффективно. Эффекты. Абсолютная защита от стихии на выбор. Полная защита от одного вида урона на выбор. Максимальная регенерация любого возобновляемого параметра на выбор. Плюс 100 к любому параметру на выбор. Любой внешний вид изменяем в любое время. Неразрушимые. Абсолютная привязка после активации. Потерять, украсть невозможно. Возможно, временная передача на ограниченный срок. Абсолютный комфорт. Заебали! Десертная ложка! На пол упала невзрачная ложка 10 сантиметров длиной. Что? Тайная ложка? Что за... Ты издеваешься? Кто вообще делает мифическую чайную ложку? Ой, вот только не начинай! Интерлюдия 12. Задание «Пути дорогой мифов» завершено. Прогресс 67 из 367. Получено 100 миллионов опыта. Получено достижение «Переигравший бога». Все награды за последующие этапы удваиваются. Ура, левый! Мы его все-таки сделали! Правый, да, мы круты! Что там дальше? Может быть, путь парных клинков? Зальем мир кровью левой. Спляшем танец смерти. Напьемся горячей кровью правой. Густой туман над стылой землей начал нехотя истончаться, обнажая ряды колючей проволоки. Серое, затянутое облаками небо, перепаханное воронками земля, ни одной живой души. Неживой, впрочем, тоже. А вот трупов достаточно. Шинели цвета пасмурного неба, перепачканные грязью и свернувшиеся кровью. Изувеченные пулями и осколками тела. Над окопом, залитым водой почти на полметра, появляется светящееся марево. Из марева падает две тряпки, аккурат рядом с телом солдата. Солдату осколком срезало верхушку черепа. Он сидит в окопе по грудь, залитой водой, обнимая винтовку времен Первой мировой войны. Если бы какой-нибудь игрок заглянул бы в окоп и покопался бы в месиве из грязи, гнилой крови и мутной воды, он бы увидел надпись. Мифическая портянка – левая. Мифическая портянка – правая. Абсолютный комфорт, защита от грибка, защита от холода. А если бы он был в общем чате, то услышал бы полный отчаяния и обиды вопль. Да ну нахуй! Хором. Конец интерлюдии. Конец второй книги. Продолжение следует. Thank you.